3. Братья Никаноркины блуждали по заснеженной тайге около недели. А точнее, никто из них сказать и не мог, потому что они потеряли счет дням. Запасы еды, взятые из лодки, у них закончились 2 дня назад. А новых, где взять, они не знали. После этого Мишка со Славкой начали постоянно ссориться, обвиняя друг друга во всех бедах. И несколько раз дело у них доходило до драк. И вот они в очередной раз, разбросав снег возле какого-то дерева, соорудили костер и с жадностью смотрели на котелок, в котором плавился снег. «Мишка!» — с голодным блеском в глазах протявкал старший брат. «Может, съедим 2 последних сухохе?» «Нет, Славка, нельзя! Если хашили, то значит хашили!» «Оставим их на крайний случай!» Тяжело вздохнул младший Никанорка. «А тебе не кажется, что сейчас именно этот случай не настал?» «Нет, Слава, вот кипяточку глотнем с еловыми иголочками, нам легче и станет. И вообще, я думаю, что хватит бродить по тайге, а пора возвращаться к морю». «Я тебе об этом уже 3 или 4 говорю!» Взорвался старший брат. «Не кричи на меня, Слава! Я тебе уже в 100-й раз объясняю! Просто мне казалось, что мы с тобой сможем выжить в тайге! Ты ведь помнишь рассказы бывалых каторжников, как они в бегах лихо добывали еду? И причем заметь, что на море, что и на суше!» «Покажи мне 2 оставшихся сухаря!» – потребовал старший. «Зачем?» – сузил глаза младший. «А затем, что мне кажется, ты их съел!» «Знаешь-ка что, Слава, я никогда бы не подумала, что ты так плохо обо мне думаешь! Как тебе не стыдно! Я для тебя всегда отдавал последнюю крошку и всегда был готов защитить тебя грудью в бою! Когда ты, Миша, в детстве ссался в штаны, то обсиканные вещи на утро мне подсовывал, а самые одевал. И за это мне попадало от матери». «Да, конечно, попадало. Но это длилось до тех пор, пока тебя наш дядя не взял к себе в лавку, и ты стал там ночевать. Вот тогда мать и догадалась, кто виновник, и так выпахала меня бицей, что у меня до сих пор остались на заднице шрамы». «Покажи сухохей!» — вскочил на ноги старший брат и схватил ветку, приготовленную для костра. «Не покажу, ты их съешь, а это наш неприкосновенный запас!» Неожиданно младший брат бросился на старшего, и они упали в сугроб. Славка как-то изловчился и сумел коленом заехать Мишке в живот. На что тут громко пустил ветер и, вырвавшись из объятий старшего брата, прижался к стволу дерева, тяжело дыша. Славка встал и глубоко вздохнул морозный воздух. «Ты пёхнул, Миша, нашими сухохями!» — тихо тявкнул он и, еще раз вздохнув, кивнул головой. «Да, Миша, это пахнут наши сухохи!» «Да нет, Слава, это так пахнет! Утренний кипяток с еловыми иголками!» — прокартавил младший Никанорка. «А почему ты тогда на меня бросился?» — стер с лица испарину Славка. «Чтоб тебя успокоить, ведь ты, Слава, пока по морде не получишь, не отстанешь. Вынес фуфайки, сухари, покажи их мне!» — сузил голодные глаза старший, а потом накинулся на младшего с криком. «Сожрал, сожрал, сожрал! Да, сожрал! Потому что сил не было больше терпеть!» — таким же криком прокартавил Мишка. Костер от опрокинутого котелка зашипел и начал медленно гаснуть. А братья Никаноркины под взглядом любопытной дикой белки, которая вылезла из дупла погреться на тусклом полуденном солнышке, яростно кусали друг друга, царапали и мутузили кулаками, куда придется, и что-то невнятно выкрикивали. А еще спустя 1 час 2 бывших каторжника, по обоюдному согласию побрели обратно к морю по своим старым следам. Ведь на их счастье за всю неделю в лесу не было снегопада с метелью.